проникнув с поцелуем в нежность губ, прохладный день, еще один свидетель. Сквозь взгляд скользнув напрягший обруч рук, застыть на миг, так могут только дети. Остановить вращение земли и в паузе не распознать падения. Свет веером растеребит лучи, с восторгом голова кружения. Познается скрытый ключ ключиц, вот поверну, и ты растаешь, что же в своей юпитерской смуглой коже, озолотивши колоски пшениц, он она. Зачем прислали лето в конверте из ладошек света, пролитого на нас с тобой спустя? Он, она, но они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну. Во мне себя.